Глава 63. Провокация. Вид лежащего на полу Тантайцзиня, жаждущего избиения, вызвал у Сосу приступ отвращения. Мерзкий, подлый червяк, больной ублюдок, убийца Сяолиня, причина несчастья семьи Е и разорения некогда процветающего государства Великая Ся. Мечтаете быть избитым, Ваше Величество? Что ж, я удовлетворю ваше желание. Белая, как вспышка молнии, ярость охватила ее, и она отмутузила изнывающего от страсти юного императора. Опомнившись, Сусу, едва взглянув на избитого юношу, бросилась к дверям и закричала: «На помощь! Императора избили!» Тишину дворца нарушил топот множества ног, и, опережая свет фонарей, в императорские покои влетели ночные тени во главе с братом и сестрой нянь. Нянь Мунин, ворвавшаяся в опочивальню первой, едва не закричала, увидев императора в луже крови на полу. Его красно-черные жертвенные одежды покрывали бурые пятна, а рана на лице кровоточила. Потрясенная увиденным, стражница бросилась помогать его величеству, но он оттолкнул ее и сам, морщась от боли, сел, опираясь на бледные руки, а затем огляделся в поисках Сусу. Очаровательная и свежая в своем бледно-розовом платье девушка с невозмутимым видом стояла у дверей, словно была совершенно ни при чем. Тантайцзинь обиженно поджал разбитые губы и обвиняющим взглядом уставился на нее. Он хотел что-то сказать, но язык его не слушался. Взять и написать что-то тоже было выше его сил. Проклятый зуд все еще мучил его тело, и любое прикосновение к коже вызывало острую боль. Сбежавшиеся в опочивальню евнухи при виде избитого и перепачканного в крови государя пришли в неописуемый ужас и кинулись за лекарем. Все, чего желал в этот момент сам Тантайцзинь, хоть ненадолго забыться и избавиться от воспоминаний о том, что только что с ним произошло. Он медленно закрыл глаза, черные, как вороньи крылья ресницы, трепетали тенями на бледных щеках, а губы, обычно темно-красные, приобрели нежно-розовый оттенок. Он был прекрасен и умиротворен, словно Будда, упавший с небес в мир смертных. Сусу смотрела в беспроглядную темень за окном и размышляла о том, все ли ночные тени собрались у дверей личных покоев императора, а сам Тантайцзинь сейчас не в том состоянии, чтобы руководить поиском злоумышленников. Она всем сердцем надеялась, что пан Иджи и его товарищи, воспользовавшись паникой во дворце, сбежали. В противном случае все принесенные жертвы были бы напрасны. Прибежал встревоженный дворцовый лекарь. Он обработал рану на лбу его величества и остановил кровь. Действие заклинания к этому времени практически прошло, и измученный болью Тантайцзинь впал в забытье. Гоу Ю прошептал: «Моя госпожа, не слишком ли жестоко ты с ним обошлась? Что он сделает с тобой, когда очнется?» «Не знаю», — честно ответила Сусу. Тени, полагая безопасность императора превыше всего, встали на усиленную охрану опочивальни. Весь дворец был перевернут вверх дном. Тантайцзинь обладал неплохим арсеналом магических предметов и кое-какими навыками колдовства. При этом его бдительность не ослабевала ни на секунду. Императорские покои день и ночь охранялись вооруженными до зубов тенями. Кто же мог, не вызвав подозрения, проникнуть в опочивальню и напасть на его величество? Заговорщика, переодетого танцовщицей, они уже поймали и казнили. Восьмой принц и его люди носа не высовывают из своих нор высоко в горах. Нянь Мунин внимательно посмотрела на безучастно стоящую у окна разжалованную в прислуги жену императора. Взгляд телохранительницы потемнел, и, не скрывая гнева, она сурово спросила: «Отвечай, кто сделал это с его величеством? Кажется, кто-то забыл, что больше всего на свете он ненавидит предательство». Сусу могла бы ответить, что невозможно предать того, кто тебе никогда не верил, и что Тантайцзинь сам умолял его избить. Но нянь Мунин явно не собиралась выслушивать ее объяснений и отрывисто скомандовала: «Взять ее!» Нянь Баюй попытался возразить сестре: Может, подождем, пока его величество очнется и сам распорядится?» Стражница не на шутку рассердилась. «Разве ты сам не видишь, что его величество пострадал от этой демоницы? Почему он весь в крови, а она цела и невредима? Нельзя оставлять ее на свободе. Ответственность за последствия я возьму на себя». Поняв, что сестру не переубедить, нянь Баюй перевел взгляд на абсолютно спокойное лицо третьей госпожи и нахмурился. «С этой девушкой явно что-то не так. Ее израненный муж в забытье, а ей, похоже, совершенно все равно». Вот так впервые в своей земной жизни Сусу оказалась в подземелье. В пахнущей сыростью и крысиным пометом каменной клетки ее окружала непроглядная тьма, из которой доносился лишь звук капающей воды и шорох грызунов, рыскающих в поисках еды. Девушка уселась в позу лотоса на влажную солому, устилающую каменный пол, и задумалась о сложившейся ситуации. Тантайцзинь при всем желании не найдет доказательств того, что она использовала талисман, но он и так прекрасно знает, что зуд и лихорадка – это ее рук дело. А еще он слишком умен, чтобы не понять причину ее поступка. Спровоцировав переполох, она помогла проникшим во дворец злоумышленникам сбежать. Что сделает он с ней и ее бабушкой, когда очнется? Сусу тяжело вздохнула. Гоу Ю подал голос. «Не беспокойся, моя госпожа, твой хранитель с тобой». Сусу ответила. «Тантайцзинь все равно никогда мне не доверял и всегда ждал подвоха. Может, и неплохо, что худшие его опасения подтвердились. Не разрушив старого, не создашь нового. Если то, что я увидела в его глазах, ненависть, то осталось совсем чуть-чуть, чтобы довести ее до крайности. А если это любовь? Что ж, когда мужчина теряет голову от любви, его сердце становится таким ранимым». Посмотрев на сияющую подвеску у себя на груди, Сусу воскликнула. «Слеза угасания души вот-вот распадется». Действительно, внутри небесно-голубой капли явно различались 9 золотых шипов. Волшебная капля так сияла, что рассеивала холод и тьму подземелья. Нефритовый браслет тоже мягко светился, согревая девушку. Никто не принес ей еды, никто не спустился, чтобы допросить. Должно быть, Тантайцзинь все еще не очнулся. Прошло еще несколько часов. Сусу подумала, что снаружи, наверное, уже рассвело. Вдруг за дверью послышались тяжелые шаги. Петли жалобно заскрипели, и в темницу с лампой в руках вошла нянь Мунин. Пытливо глядя узнице в глаза, она потребовала. «Признавайся, случившееся с его величеством прошлой ночью твоих рук дело?» Сусу пожала плечами. «Почему бы тебе не спросить об этом у него самого?» Лицо нянь Мунин помрачнело. «Что-то произошло?» – догадалась Сусу. Та посмотрела на нее полным неприязни взглядом и с досадой проговорила. «Вчера ночью принцесса Джоу Хуа явилась позаботиться о его величестве. Она с ним до сих пор, а уже полдень. Император отобедал с ней и ни разу не упомянула тебе». Сусу улыбнулась. «Что ты пытаешься мне сказать?» Нянь Мунин поджала губы. «Ты в самом деле не хочешь причинить вреда его величеству?» Сусу растерялась от такого вопроса. «Не хочу». Нянь Мунин распахнула дверь. «Тогда выходи, я отведу тебя к императору». Пленница выскользнула наружу и в сопровождении своего конвоира поспешила вверх по лестнице. Искоса глянув на свою спутницу, нянь Мунин грубо бронила. «Это Джао Хуа, я ненавижу ее еще больше, чем тебя». «Ты же говорила, что лучше принцессе меня не видеть, иначе она сильно расстроится», — напомнила ей Сусу. Нянь Мунин усмехнулась. «Ха, пускай расстраивается. Я сражалась с Сяолинем. Он был достойным человеком и непревзойденным героем. Если она не любила даже его, как она сможет принять его величество?» «Вот так оно что», — поняла Сусу. «Преданная Тантайцзиню сестра нянь не доверяет ей Беншан еще больше, чем ей. Как говорится, тайный враг опаснее явного». Преодолев подъем по темной лестнице, они, наконец, вышли наружу. От зимнего дождя воздух во дворце почти заледенел. Скукожившись от холода, девушки поспешили к залу Чэндянь. Из-за дверей в императорские покои до их слуха донесся теплый и ласковый голос. Ебиншан читала вслух императору. Телохранительница нахмурилась и раздраженно поторопила третью госпожу. «Давай, иди!» Сусу поняла, что привели ее сюда нарочно, чтобы досадить ненавистной принцессе. Наблюдая за поведением нянь-мунин, она заметила, что влюбленность в глазах стражницы уступала место искренней заботе и беспокойству о благополучии Тантайцзиня. Это была абсолютная преданность своему господину, такая же, как и у второго брата Е, Ечуфена. Если бы Сусу не знала, что Тантайцзинь не способен использовать свою демоническую сущность, заподозрила бы, что им обоим промыли мозги. Телохранительнице надоело ждать, и она пихнула девушку в спину так, что та влетела в зал и упала на пол. Ее появление получилось слишком эффектным. Ебиншан перестала читать и удивленно посмотрела на внезапно появившуюся младшую сестру. Ее красивые глаза широко распахнулись, и она протянула своим сладким голосом: «Третья госпожа?» Сусу поднялась на ноги и поприветствовала ее: «Старшая сестра, но как ты...» Ее перебил холодный голос. «Кто позволил тебе войти сюда? Пошла вон!» Сусу повернулась к императору. Он прикусил губу и пару раз кашлянул, мрачно глядя на нее. Ей вспомнилось, как он лежал у ее ног, свернувшись калачиком, и умолял ударить. Она прекрасно понимала, какие чувства испытывает его величество, вспоминая поутру события прошедшей ночи. Наверное, он и впрямь мечтал ее убить. Нежная гармония Тантайцзиня и Ебиншан ничуть не взволновала ее. Если этот извращенец воспылал любовью к своей наложнице, это просто замечательно. Подумав об этом, она проговорила поспешно: «Вы продолжайте, не буду вам мешать», и повернулась, чтобы уйти. Но тут же в спину ей прозвучал окрик: «Кто-нибудь, приведите сюда старшую госпожу семьи Е!» Сусу остановилась. Она поняла, сделая на шаг за порог, Тантайцзинь убьет бабушку. Разве он не велел ей уйти? Чего он хочет на самом деле? Тантайцзинь высокомерно спросил: «Третья госпожа ничего не хочет нам объяснить?» «Что я должна объяснить вашему величеству?» Тантайцзинь усмехнулся. «Третья госпожа такая смелая, такая способная. Не знаю, оценит ли твои усилия министр Пан Иджи. Вернись в заточение, и когда мы найдем его, выйдешь ты». В черно-красном Сюань-И фигура его казалась особенно зловещей, а лицо исказилось от трудно сдерживаемого гнева. Как она и предполагала, император знал о проникновении Паны Джи и понял, для чего она устроила бедлам во дворце. Возможно, прошлой ночью он хотел поймать воинов из Ордена Затаившегося Дракона, но Сусу помешало осуществлению его хитроумных планов. В этот момент в разговор вступила Ебиншан. Она разглядела, во что одета младшая сестра, и осведомилась встревоженным голосом: «Ваше Величество, что с третьей госпожой? Она была так любима и лелема нашей семьей, словно драгоценная жемчужина. Как же она может здесь прислуживать?» Тантайцзинь повернулся к принцессе и заговорил совсем другим тоном, уважительным и ласковым: «Я знаю, что ты добра, и поэтому так говоришь, но не нужно за нее заступаться. Она не такая, как ты, и преступления ее велики». Сусу, не желая больше на это смотреть, вышла из зала и направилась к нянь-мунин, сообщив ей: «Меня выгнали, так что ты должна отвезти меня назад». Та нахмурилась в ответ: «Ты не попросила прощения?» Она так надеялась, что непутевая женушка императора на сей раз будет кроткой, но она опять повздорила с его величеством. Пришлось вернуть строптивицу в подземелье. Сусу вновь оказалась в сырости и темноте. От голода ее желудок заурчал. Сколько же она не ела? Прошло еще какое-то время, и за дверью раздались легкие шаги. Маленькая прислужница принесла ей обед. Девушка взяла палочки и, подумав, отложила их. «Что с тобой, моя госпожа?» – беспокойно спросил Гоую. «Тело смертного не выдержит голода». Сусу успокоила его: «Ни о чем не волнуйся, мой преданный хранитель. Я знаю, что делаю». Но Гоу Ю был в ужасе. Слеза не раскололась, миссия не выполнена. Тантайцзинь в бешенстве. Чего ожидать дальше? Девушка сонно проговорила. «Он не позволит мне умереть, иначе не прислал бы еды. Если она сдастся, последствия будут еще хуже. С его равнодушным сердцем он будет держать ее здесь бесконечно, просто поддерживая в ней жизнь. Упустив по ее вине Паны Джи, он очень раздражен. Это слишком болезненно для его самолюбия, и так просто он ее не простит. А ей нужно выйти, чтобы заставить его полюбить ее или возненавидеть. Да, она намеренно его провоцирует. Ей нужно получить 9 гвоздей, поражающих сердце. И пусть он гневается на нее, это даже хорошо. Что угодно, только неравнодушие. В темноте она не могла различить день сейчас или ночь, поэтому понятия не имела, сколько времени провела в каменной клетке. Она продолжала отказываться от еды и питья и ослабла настолько, что сил не оставалось даже на то, чтобы говорить или думать. В какой-то момент Сусу перестала просыпаться и впала в беспамятство. Хранитель нефритового талисмана совсем запаниковал, когда дверь в камеру тягуче заскрипела засовами, и внутрь проскользнул человек в темном плаще. Его одежды принесли в затхлое подземелье свежий запах зимнего утра. Он склонился над неподвижным телом девушки, поднял ее с пола и положил себе на колени. Крепко обнял и прошептал ей на ухо: «Однажды мы тебя все равно убьем». Она никак не отреагировала. Тогда Тантайцзинь набрал в рот теплой воды и, коснувшись губами ее губ, позволил живительной влаге излиться в ее рот. Девушка невольно взглотнула, и едва заметная судорога пробежала по ее горлу. Он отпустил ее губы и слегка усмехнулся, а потом продолжил поить ее своими поцелуями. Губы Сусу больше не были сухими. Тантайцзинь уткнулся лицом в ее нежную шею и надолго замер. Рана на его лбу все еще соднила, но он не обращал на это ни малейшего внимания и сидел так тихо, что к его сапогу, осмелев, подкралась крыса, и он отпихнул ее ногой. Потом поднялся и легко вынес Сусу из подземелья. Стройный и крепкий, как бамбук, Гоу Ю был поражен. Он не знал, что и думать, и как это понимать. Этот сумасшедший сказал, что убьет ее, а потом начал целовать, и длилось это намного дольше, чем нужно было, чтобы просто ее напоить. Если бы госпожа очнулась, она точно снова побила бы его. Наконец-то и хранитель талисмана уверовал, что Тантайцзинь не желал ей смерти. Его чувства проснулись.